В итоге первое испытание провели с опозданием на неделю и не нашли ничего лучше, чем устроить конкурс юного зельевара. Ни тебе зрелищности, ни тебе чего, зато полная безопасность и минимум средств. Правда, чтоб жизнь медом не казалась, ингредиенты пришлось искать самим. Вот вам озеро, вот вам лес, что добыли, то и ваши. На что рассчитывали организаторы, было решительно неясно, неужто думали, что кого-то из чемпионов сожрет так и не найденный Василиск. По итогу суточного похода Гарри понабрал просто прорву всякого разного и, в основном, очень ценного. Один только рог единорога чего стоил. И ведь ни кусочек, ни чешуйка, целый такой рог. Всего-то и надо, что мило улыбнуться и погладить коняшку. Он, Гарри, поначалу и не думал, увлекся сбором не самой редкой, но очень полезной травки, так и пропустил момент, когда на поляну вышел молодой единорог. Вышел и жалобно так заржал. Гарри даже не сразу сообразил, что начал мысленный диалог. Оказалось, что бедняга угодил в расставленный какой-то тварью селок. Вязь он, понятное дело, порвал, вот только избавиться от затянувшейся намертво петли так и не сумел. Нога зверя выглядела плохо, а под рукой только палочка, сила, да сам единорог, но этого, как оказалось, более чем достаточно. Волшебный зверь на касание силы отзывался легко, и словно бы подхватывая импульс, усиливал его. Леску удалось ликвидировать, а ногу спасти. Зверь оказался на редкость умным, безропотно терпел, только ржал жалобно, да и то больше от бессилия, чем от страха. Итогом же лечения стало то, что у Гарри в руках оказался самый настоящий рог, да в придачу целая охапка волос, иначе этот едва помещающийся в руках пучок назвать просто не получалось. Такое вот богатство образовалось совершенно неожиданно. Ну кто же мог знать, что целительный транс в исполнении единорога, помимо непосредственно исцеления, увеличивает еще и скорость роста. Как итог, рог у зверя отпал сам, а волосы, их пришлось попросту состричь, ибо влачащийся по земле хвост и достающая практически до копыт грива, это, мягко говоря, неудобно. В общем, иначе как триумфальным возвращение Гарри назвать было попросту нереально, а мальчишка отдал все найденное Снейпу и направился к хижине лесника. Хагрид обнаружился у входа, а далее вся обалдевшая общественность стала свидетелем того, как оному леснику в лицо прилетела заботливо прихваченная с собой часть силка. Мальчишка не посмотрел, что перед ним взрослый, орал так, что стены тряслись. Вся комиссия была в шоке, как силок, как на единорога, да как, да кто посмел. В итоге лесник бормотал что-то невнятное, а его избу вовсю шмонал Лаврарат, и шмон этот увенчался успехом, одни только сопло хвосты чего стоили. Итогом же самого испытания стало то, что Гарри всех победил, виной тому, ясное дело, оказался добытый им рог единорога. Француженка, конечно, нашла несколько волосков, но вот рог. В общем, рог был только у Гарри, и именно поэтому ему удалось одно весьма примечательное зелье. Срочно введенный в состав комиссии школьный зельевар подтвердил, что качество представленного образца выше всяких похвал. Оспаривать оценку мастера судьи не стали, и лишь Каркаров поставил 5 баллов. Комментарий к глава 17. Дерево, дерево, снова дерево, а за ним. Помните, что Гарри не человек, он орли, и магические существа это чувствуют. У него иные излучения, да он маскируется, но понять все равно можно. В общем, ни на него, ни на Энакина правила только девочки и только не познавшие мужа не распространяется. Единорог потому и пришел, что чувствовал, что здесь он получит помощь в понимании зверя на поляне не было человека. Глава 18. Вам психиатра вызвать? По итогам первого тура места распределились так, что Гарри лидировал, за ним с отрывом в 3 очка шел Виктор и, наконец, Флёр Делакур. Представитель дирекции, как можно торжественнее, вручил всем, как он сказал, подсказку к следующему туру и, как можно быстрее покинул Хогвартс. На разгадку задачки у Гарри ушла неделя, по прошествии которой он отписался крестному. В общем, к назначенному сроку все необходимое было уже доставлено, но до второго тура еще далеко, а вот святочный бал куда ближе. Над решением проблемы, с кем пойти, братья думали не так, чтобы долго. Теодор пригласил Дафну, а Гарри, не мудрствуя, щелкнул каблуками подле ее младшей сестры. Смотревший на это дело Энакин хмыкнул и заявил, что к балу он уже готов. Короче говоря, оба лени заморачивались и лишь улыбались, наблюдая за тем, как дующийся на весь мир младший Малфой бегает от Паркинсон. Последняя, непонятно почему, возомнила, что дракону просто-таки обязан пойти на бал именно с ней. Как итог, Парочка выставляла себя на потеху всему факультету, и если на драка только косились, а братья так и вовсе подсказывали еще неведомые Паркинсону хоронки, то вот Паркинсон. В общем, ее поведение было, мягко говоря, странным. Бал пролетел как одно мгновение. Вот только начался, бац, а уже все. Гвоздем программы, по мнению братьев, стало то, что Виктор явился в обществе юной мисс Грейнджер. Последняя была явно в шоке, тогда как братья хихикали в кулак. Им уже довелось познакомиться с Виктором поближе. И если кто, что подумал, но нет, нет и нет. Дело было в том, что Виктор имел весьма консервативное воспитание, и как его следствие, одна конкретная гриффиндорка очень быстро лишилась розовых очков. Но что интересно, этот факт никоим образом не сказался на их отношениях, скорее даже наоборот. А тем временем пролетели рождественские каникулы, и в двери постучался конец февраля, а вместе с ним и начало второго испытания. Памятуя о содержании загадки, Гарри еще два месяца тому назад навешал на все маломальски ценные охранные чары, и чары эти были с сюрпризом. Ведь зная руководство школы, ожидать, что они читали положение о турнире, не приходилось, а посему всем желающим поживиться предстояло не менее месяца щеголять с ярко переливающейся надписью во весь лоб, гласящей о том, что положение о турнире ее заполучивший не читал и, что он банально вор. Первый звоночек прозвенел, когда по их с братом связи потянуло чем-то жутким. Правда, жуть быстро сошла на нет, а сам Энакин объявился в библиотеке и сообщил, что его выловила МакГонагалл, и без какого-либо основания попыталась отвезти к директору. МакГонагалл, понятное дело, обломалась, ну право дело, ни один же Гарри уложение выучил. А за 40 минут до испытания братьев нашел Теодор и поведал, что они с Дафной никак не могут найти Асторию. Братья переглянулись и предположили, что она уже где-то у озера. По крайней мере, ее след вел именно туда. Уже непосредственно на мостках стало ясно, что у строителей голова – это два совершенно недружественных понятия. Началось все с того, что Гарри вспомнил, что в озере, на минуточку так, живут русалки, и что совать к ним, пусть и лишь наполовину, но, тем не менее, Вейлу. В общем, это просто нечто. Ведь для нее это испытание будет отнюдь не проверкой навыков. Это прямая угроза ее жизни. Два абсолютно противоположных вида, при этом не скрывающие своей неприязни друг к другу. Да они не воюют лишь потому, что Вейлы, будучи от природы огненными существами, на водные просторы не претендуют. Вот только выступать в защиту француженки особого смысла не было, ведь спасение утопающего – дело рук самого утопающего, и если она до сих пор не выяснила, чем данное испытание чревато лично для нее, то это ее личные проблемы. Правда, такого мнения Гарри придерживался ровно до тех пор, пока от брата не пришло сообщение о том, что Астории на трибунах нет, и что ее след отчетливо ведет куда-то в центр озера. «Они что, охренели?» – мысленно взвыл Гарри. «Самое дорогое, значит, ну все, сейчас я кому-то что-то отрывать буду». Про себя улыбнулся он. Перед мысленным взором, как наяву, встало положение о турнире, а также незабвенное уложение. «Уважаемая дирекция турнира, развейте мои сомнения и скажите, что приз, ожидающий нас где-то в глубине этих не самых ласковых, в промозглый февральский полдень, вот, это не кто-то из близких для чемпионов людей. Ведь если это именно так, то я не только откажусь проходить данное испытание, но также подам иск в Международный магический трибунал». А то тут выяснилось, что я, оказывается, совершеннолетний, а значит, вполне в состоянии засудить всю вашу компанию. Обалдевшая тишина была ему ответом, а откуда-то с трибун пришло сообщение о том, что организаторы не только Асти умыкнули, там в озере еще и полувейла имеется, а также без пяти минут нареченная самого молодого ловца современности. Подтвердив, что брата услышал, Гарри переключил свое внимание на уже покрывшуюся мурашками француженку и вежливо уточнил, видела ли она сегодня свою младшую сестру. Обалдевая, французская чемпионка хотела было возмутиться, но, так как Габриэлли вправду куда-то делась, не стала и лишь покачала головой, на что получила благодарный кивок. А тем временем чемпион Хогвартса переключился на болгарина и задал ему схожий вопрос. Виктор нахмурился, покачал головой, а затем замер, и, спустя 30 секунд, судьям на трибуне стало ну очень неуютно. Взгляд чемпиона Дурмстранга не предвещал этим деятелям ничего хорошего. Хогвартский же представитель прочистил горло и, наколдовав сонорус, обрадовал собравшуюся общественность. «Почтенная публика, достойнейшие маги, я должен принести свои искренние извинения и уверен, что дирекция турнира вернет вам все затраченные на билеты средства. Увы, но шоу отменяется. Отменяется, так как, боюсь, что ни разу мной неуважаемая, ни после того, что произошло во время отбора, и уж точно не после сегодняшнего, дирекция турнира нарушила не менее 3 положений о его проведении, а также уложение школы чародейства и волшебства Хогвартс, и предполагаю, что и Шармбатона. Во-первых, положение о турнире, статья 6, четко гласит, что к участию в турнире допускаются исключительно избранные чемпионы, и ни единого слова об их родственниках, нареченных или друзьях. Во-вторых, статья 75 того же положения гласит, что на чемпионов не может оказываться ни физическое, ни моральное, ни иного рода деструктивное воздействие, как со стороны третьих лиц, так и со стороны дирекции турнира. В-третьих, статья 25 говорит, что организаторы турнира не могут привлекать к испытаниям ни имущество, ни фамильяров, ни иные объекты, связанные с чемпионами. В переводе на общедоступный, не юридический язык, организаторы не могут позаимствовать у чемпиона какую бы то ни было вещь или иное имущество, дабы сделать его призом в турнире и, тем самым, подстегнуть чемпиона. Человек также может считаться объектом, и видится мне, что единственная причина, по которой составители положения не уточнили данный пункт, это здравый смысл. Ведь только ненормальному придет в голову организовать похищение близкого чемпиону человека и в дальнейшем подвергнуть его жизни и здоровье опасности. Лично я не понимаю, как кто-то мог счесть безопасным погружение 3 человек на дно магически населенного озера, и это я молчу о текущем времени года. Все меры предосторожности были приняты, и я прошу вас, мистер Поттер, прекратить данный балаган. Взвился со своего места Дамблдор. Прошу простить, господин директор, но я еще не закончил, и до вас мы еще не добрались. Так вот, я остановился на том, что 3 человек погрузили на дно магически населенного озера. Погрузили и совершенно не подумали. Допустим, лишь допустим, что не пропавшая сегодня с утра мисс Грейнджер, ни младшей дочери лорда Гринграсса, которую, вероятнее всего, приготовили для храброго меня, опасность действительно не угрожает. Обе эти девушки, чистокровные волшебницы, в их крови отсутствуют примеси магических существ, и по договоренности русалки и тритоны позаботятся об их защите. Вот только на данный момент в озере находится, как минимум, 1 полувейла. Я, четверокурсник, и то точно знаю, что вейлы и русалки несовместимы, что подобное сочетание сродни красной тряпки для быка. Но этого ведь мало, ибо спасать свою младшую сестру должна юная мисс Делакур. И, о чудо, она тоже полувейла. Не в обиду, Флёр, но твое погружение чем-либо хорошим не закончится, и лучшее, что тебя ждет, так это сход с дистанции. Вейлы – огненные создания, и вода вам противопоказана, по крайней мере, та, в которой водятся русалки, тритоны и иные низшие водные твари. Как так, уважаемая дирекция? Почему вы преднамеренно создаете ситуацию, опасную для жизни и здоровья участника? При этом вы заведомо осведомлены о том, что именно делаете, а также игнорируете статью 43 все того же положения о проведении турнира. Вон из статьи ясно сказано, что все участники должны находиться в равных стартовых условиях, что ни одно из испытаний турнира не может быть заведомо непреодолимо опасным для любого из них. Как по мне, так это именно наш случай. Ведь мисс Делакур заведомо поставлена в опасные для нее условия и, независимо от своих навыков и магии, столкнется с препятствиями, которых по определению не будет перед остальными чемпионами. Ведь ни на меня, ни на мистера Крама сезон охоты никто не откроет. Но я ведь буду не я. Так, господин директор, встречайте же, незабвенное и так и не прочитанное директором школы чародейства и волшебства Хогвартс, уложение школы чародейства и волшебства Хогвартс. Для справки, я и мой двоюродный брат вот уже 4 года, как исправно тыкаем вышеупомянутого директора, а также его зама, в то, что они злостно нарушают уложение школы, которой сами же и руководят, но, увы, эффекта это так и не возымело, но сдаваться я не намерен, а посему. Раздел 2, именуемый учебный процесс и его обеспечение, статья 7 гласит, вступивший на территорию школы чародейства и волшебства Хогвартс несовершеннолетний маг, да будет под защитой. Дополнение к данному пункту, от 1973 года уточняется, что несовершеннолетним признается маг, не достигший возраста в 17 полных лет, как следствие, Даже я, несмотря на то, что по законам магической Англии объявлен совершеннолетним и допущен до участия в турнире, перед уложением такой же несовершеннолетний, как и все остальные учащиеся. Пункт той же статьи указывает, что под защитой понимается охранение жизни и здоровья несовершеннолетнего и забота о том, чтобы указанный субъект не оказывался в заведомо опасных для жизни и здоровья ситуациях. Я мог бы рассказать собравшимся о том, как по школе гулял тролль, и о том, как директор вместо того, чтобы запереть всех студентов в большом зале, попытался он их эвакуировать через весь замок под присмотром одних лишь старост. Я мог бы поведать вам о Цербере и том, что он таки нашел свою жертву, которой стал, вечная ему память, профессор Кверреллу. Я мог бы напомнить о том, что 2 года назад по школе вполне себе бодро ползал самый настоящий Василиск, а также о том, что год назад на место преподавателя затянанили самого настоящего оборотня. Но, как мне кажется, все это излишне и не относится к данной ситуации, а относится к ней то, что по приказу директора, а представить себе, что было иначе, я просто-таки не могу. Преподаватели усыпили и спустили на дно озера 2 несовершеннолетних учеников школы чародейства и волшебства Хогвартс. Вы спросите, откуда я все это знаю? А я вам отвечу, не далее, как 2 часа назад именно попытке подобного похищения подвергся мой двоюродный брат. Энакин, я рад, что тебе удалось вправить заместителю директора мозг. Вот только, как ни посмотри, хоть ты и избежал весьма незавидной участи, он и удостоилась наша маленькая Асти. Господин директор, быть может, вам психиатра вызвать? Вы понимаете, что ваши действия противоречат целому разделу уложения. Мой вам совет, господа, немедленно, слышите, немедленно, достаньте из озера тех, кого вы объявили призом. Ваши действия подсудны, и я буду первым, кто подпишется под иском в международный трибунал. А я поддержу, вклинился Виктор. Не далее, как 2 недели назад, мои родители начали переговоры с семьей мисс Гринджер. Предварительное соглашение о нашей помолвке уже достигнуто, и как только ей исполнится 16, а это произойдет 19 сентября этого года, мы обручимся. Как ее без 5 минут жених, я требую, чтобы ее жизнь и здоровье не подвергались опасности, и также, как и мистер Поттер, отказываюсь участвовать в этом цирке. Я многое могу понять, но живого человека, нет, не понимаю. Директор, если вы знали и не воспрепятствовали, то я в вас разочарован, и по окончании сегодняшнего мероприятия обращусь в попечительский совет. Я также отказываюсь, мистер Поттер прав, и я совершенно не в обиде. Да, я, полувейла, и я не скрываю этого. Мадам, как вы это допустили? Ведь если Арри прав и там действительно находится Габриэль, то ей угрожает беда. Если с ней хоть что-то случится, не договорив, девушка залилась слезами. А тем временем к хватавшему ртом воздух директору Хогвартса подошли сразу несколько магов, в числе которых выделялся весьма разъяренный лорд Гринграсс и возвышающийся над ним на 2 головы лорд Нотт. «Дамблдор, скажите, что это шутка и что мистер Поттер ошибся, иначе», — ответом благородному лорду послужила напряженная тишина. «В таком случае я полагаю, что исков будет как минимум 2, а теперь, господа организаторы, извольте вернуть похищенных вами несовершеннолетних магов и молитесь, чтобы с ними ничего не случилось». Спустя 20 минут на берег поднялась экстренная команда, на руках у бойцов Аврората были на первый взгляд невредимые дети. Со слов старшего группы получалось, что, когда они спустились в Русалочий город, где и размещались пленники, то его жители держались от последних на почтительном расстоянии и никак не препятствовали. Директор попытался было апеллировать к тому, что пленникам ничто не угрожало, но тут из озера появился один из тритонов, и на вполне сносном английском сообщил, что если нечто подобное повторится еще раз, то ни о каких контактах с магами не будет идти и речи, что им хватило того, что из-за присутствия в озере веяло вся низшая живность стояла на ушах, что, повинуясь приказу старейшины, пострадало несколько тритонов, что встали на защиту людей, и это несмотря на присутствие в озере Вейлы. Если бы не запрет старейшины, а также вмешательство хранителя, девчонку бы растерзали на месте. И еще неизвестно, только ли Гринделау. Народ воды приветствует возвращение хранителя в наш мир и, несмотря на обстоятельства, счастлив, закончил тритон и скрылся в глубинах озера, а вот стоящие рядом с побледневшим Дамблдором лорды никуда не делись. Сам же старик лихорадочно пытался понять, о каком хранителе говорил русал, что за сила, и кто ее обладатель. Глава 19. Испытание 3. По итогу недопроведенного второго испытания министр рвал и металл, ведь то, что должно было поднять престиж магической Англии и лично его, министра, вот уже второй раз превращалось в фарс. Чего греха таить, сам Фадж понимал и признавал, что положение о турнире прочитал по диагонали, прочитал и утвердил. И вот теперь все это аукнулось, и если первое испытание еще можно было простить, то вот это простить было нельзя. Как выяснилось, мистер Поттер банально пожалел зрителей и не стал оглашать куда более неприглядные моменты. Юный чемпион Хогвартса ограничился исключительно основными положениями, да и те зачитал не полностью, а сократил до сухих выжимок. По итогу экстренно собранной комиссии стало ясно, что за время проведения турнира нарушены отнюдь не 3 пункта, а все 15, и 5 из них, по отдельности, тянут на международный скандал, а остальные, на еще парочку. Одно только то, что своими действиями организаторы нанесли поистине чудовищное оскорбление народу русалок, а ведь еще имеются вейлы, их французская община уже подала протест. Голова министра шла кругом и, если бы не подсуетившиеся лорды Гринграсс и Нот, было бы совсем плохо. Но мужчины вновь выступили единым фронтом, и как следствие, ситуацию удалось замять. Ну, как замять? Стрелки вполне успешно перевели на Хогвартс, а ответственным оказался Бэгмин. Бывший квиддичист был в шоке, но его никто не спрашивал. Директор Хогвартса таки сумел завернуть уши всем. И пусть это стоило ему немалых усилий и денег, но козлом отпущения таки стал бедолага Бэгмин. Наблюдающие за этим братья лишь философски переглянулись, ведь единственной целью срыва второго испытания они видели защиту близких, а именно Астории, а также закрепление уже практически полностью сформировавшегося у магической общественности мнения о том, что юный герой и спаситель магической Британии не склоняется ни к одной из сторон и предпочитает нейтралитет. Эта цель была полностью достигнута, ну, а то, что директор таки усидел, так что с того, это было прогнозируемо, такого поди скинь, да и кто вместо него, адекватных старших магов, обладающих нужным уровнем знаний, единицы, и все заняты, ведь есть дела куда важнее, а школу можно контролировать, и с этим братья вполне справляются, ведь если не считать окаменения Уизли, ничего серьезного так и не произошло, дети в безопасности, и растут с пониманием того, что во главе угла должна быть логика, не все, ясное дело, что не все, но те же Невилл и Гринджер, вспомнить их на первом курсе и сейчас, совершенно разные люди, последнюю, правда, перевоспитал Крам, и надо сказать, что вполне успешно. В рот директору и макошке девочка уже не смотрит, а в следующем году, вот не факт, что не переведется в Дурмстранг. Виктор свою позицию высказал вполне четко и аргументированно. Второе испытание, как и в случае с первым туром, перенесли. Министр лично принес публичные извинения и устроил показательную порку, итогом которой стало увольнение бедолаги Бэгмина со всех постов. Что до испытания, то его заменили на прогулку по запретному лесу. Приз заменили на вполне приличный набор артефактов. Видимо, таким образом дирекция турнира решила сгладить углы. Ведь чемпионам официально объявили, что приз второго тура – это подарок, и коли участники справятся, то находка будет по праву принадлежать им и только им. В общем, теперь чемпионам предстояло помотаться по запретному лесу, так как кому-то пришло в голову, что класть все яйца в одну корзину – это незрелищно, каждому чемпиону выдали по одной из частей комплекта артефактов. В комплект входили кольцо, браслет и брошь. Для француженки явно старались и даже вспомнили о том, что существуют довольно дорогие и очень сложные в изготовлении амулеты, что позволяют сковывать очарование магии Вейл. Именно такой комплект и предстояло отыскать юной Делакур. Мальчишкам же предлагалось отыскать на совесть зачарованный комплект защиты. Зачарованные от обезоруживания ножны для палочки, кулон с щитовыми чарами и кольцо-концентратор магического потока. Последнее, собственно, и было выдано и, так как артефакты зачаровывались, как комплект, то оно же и являлось подсказкой. Зрелищности ради за чемпионами закрепили летающие магические камеры. В общем, получилось вполне сносно. Первым из леса вернулся чемпион Хогвартса. Парень едва зашел в чащу, сел на одно из корневищ, подышал, а затем весьма бодро потопал в одному ему ведомом направлении. Крам справился чуть хуже и, что интересно, также применил тактику Поттера. Ни тебе заклинаний, никакой иной магии. Минут 15 простоял столбом и, точно как Поттер, запетлял меж деревьев по одному ему ведомому маршруту. Француженка же провозилась более 5 часов, зато набрела на единорога, и тот даже дал себя коснуться. Зрители были в восторге от такой завораживающей прекрасной сцены. Устроители выдохнули и, поздравив чемпионов, откланялись. Впереди был 3-й этап и, если провалится и он, но все обошлось, испытание лабиринтом устроило всех. В это же время в своих покоях сидел до невозможности задумчивый молодой мужчина. Двери он запер и, наплевав на набившее дикую оскомину зелье, предавался тяжким думам. Его разрывало на части, одна из которых твердила, что он верен лорду, а другая настойчиво так шептала, что верность сумасшедшему, пусть и великому магу, не есть то, о чем он мечтал. Когда-то, идя против отца и принимая метку, юный Барти верил, он своими глазами видел, к чему приводит засилье маглорожденных, а также то, что после Хогвартса их ждут отнюдь не радужные горы. Будучи сыном высокопоставленного чиновника, Барти нередко бывал в министерстве. Мама, он ее любил, а она любила отца, и ради нее он старался. Приносил победы, утешал мать, в общем, делал все, что мог. Его сердце разрывалось. Ненависть и любовь, для него этот коктейль был чересчур. Будучи для отца пустым местом, как ни старался, не был замечен, а вот лорд заметил, заметил и принял. Вот только где тот, за кем он пошел? Где? Нету, этот человек не он, да и человек ли это? Умом Барти понимал, что после смерти ничего путного вернуться не может, но метко. Так, разрываемый чувствами, он сидел уже несколько часов. Было страшно, но вдруг он понял, что просто не может, не может и не хочет, и будь что будет. Подготовка к 3-му туру завершилась, и вот Дамблдор лично вручил ему кубок. Последний шанс, скребнуло где-то на задворках, скребнуло и было безжалостно удавлено. Он, Барти, прекрасно понимал, что уже не жилец, но, по крайней мере, на его руках не будет крови. Метка, метка, это да, но он никого не убивал. И пусть его посадили за нападение на лонгботтомов, он признавал вину, но также и то, что вся она была в том, что он привел Лестринджи в их дом. В пытках он не участвовал. Испытание прошло без сучка и задоринки. Ну, если не считать того, что чемпионы Дурмстранга и Хогвартса пришли к кубку одновременно. Уже привычные по второму испытанию магические шарики камеры замерли в паре метров от места действа. А молодые люди сначала жестами, а затем и словесно начали выяснять, кто же победил. Зачитанный до дыр регламент турнира однозначно заявлял, что чемпионы не могут применять магию друг против друга. Данное правило ввели после того, как на одном из турниров участвовавший в нем молодой некромант не стал мелочиться и попросту упокоил своих противников еще в 1-м туре. Такой способ победы не оценили и, как следствие, ввели явный запрет. Как итог, под запретом оказалось любое магическое воздействие, направленное непосредственно против оппонента. Конечно, можно заколдовать, скажем, булыжник и уже посредством его избавиться от соперников, но правилом ниже был прописан ясно выраженный запрет на членовредительство. Итогом 5-минутного спора стала дружба, выразившаяся в том, что чемпионы 2 школ взялись за кубок вместе и предоставили дирекции ломать свои бедовые головы. Ведь им и в голову не пришло, что может быть и такое вот развитие событий. В то время, как организаторы приходили к единому мнению, которое бы устроило все стороны, где-то в 300 милях юго-западнее Хогвартса на желчи сходил так и не возродившийся темный лорд. Существо в свертке проклинало всех, вопило о предателях, вот только сделать что-либо было бессильно. Когда у тебя в помощниках практически сквиб, а единственный, казалось бы, по-настоящему верный и сильный маг предал. В общем, счастья все это не прибавляло. Планы пришлось срочно менять и посылать полускриба в тайник, где заблаговременно припас кровь полоумного Аврора, место которого и занял, как теперь выяснилось, предатель. Ритуал таки проведен, вот только итог его не блещет. Ведь, в отличие от ненавистного мальчишки, в крови отставного Аврора чего только не намешано. Как итог, тело получилось, прямо скажем, так себе, но если сравнивать с его отсутствием, то все вполне сносно. Первым порывом было призвать ближний круг, но от идеи пришлось отказаться, его уже предали, и предали не раз и не два. И вот не факт, что он один, будучи в таком плачевном состоянии, устоит против 20 весьма сильных магов. Вот если бы у его ног валялся поверженный герой, то тогда да, но не срослось, а значит планы придется пересмотреть. Факт пришествия темного лорда незамеченным, понятное дело, не остался, ведь метки так или иначе шевелились уже около года. Смотреть на посеревшего от ужаса старшего Малфоя было одно удовольствие, а тот никак не мог взять в толк, почему так безмятежен переметнувшийся к нейтралам Нот. Последний же позволил себе снисходительную улыбку, ведь метка его не так чтобы волновала. С Фаджем они давно договорились, министр мило кивал Малфою, а на деле был не только в курсе происходящего, но еще и не отрицал оное. Игра, длинной почти в год, таки дала свои плоды. Первые ласточки появились еще на втором курсе, а когда Теодор на Рождество обрадовал успехами, пришлось срочно собирать малый совет. Блэк, не иначе, как чудом, отыскал в родовой библиотеке упоминание о природе возникновения таких поистине уникальных способностей. Книга была на почти нечитаемом для современных магов языке, времен самих основателей. Переводить ее было сплошной морокой, и тут лорд Нот вспомнил, что братья-то это читают и читают так, будто всю жизнь изучали. Историю Хогвартса, ту самую, что заинтересовала кузенов, сравнили с книгой Блэка, и стало ясно, что стиль изложения и написания у обоих книг един. Сей факт лишь укрепил едва зародившиеся подозрения. Как итог, ко второму туру книгу Блэка перевели и изучили. Само же испытание развеяло остатки сомнений. Одно только то, что Тритон упомянул о вмешательстве хранителя. Как итог, лорд Нот был спокоен. Ну, почти, мужчина слегка колебался, он никак не мог понять, кто же из братьев тот самый. А пока на трибуне чествовали победителя, организаторы посчитали очки и, опираясь на них, выиграл Гарри, а Крам стал вторым, уступив всего 2 очка, его брат без малейшего зазрения совести постучался в кабинет Зати. Сказать, что преподаватель был изумлен, было бы ничего не сказать, а тем временем под маской приподнявшего бровь Моуди Барти лихорадочно соображал. К дементорам не хотелось, да и умирать, если честно, тоже он думал, что готов, но это оказалось не так, мальчик же совершенно не таился, он просто отпустил себя и позволил мужчине оценить свои перспективы. Барти оценил, оценил и проникся. «Мистер Крауч, я настоятельно рекомендую вам не делать глупостей. Понимаю, что сейчас вам тяжело, но может быть и хуже, много хуже, поверьте. Мой брат и я не те люди, кто легко прощает, и вам придется выбрать. Я не могу, он придет, он не простит. Это поправимо, ведь чтобы прийти, надо найти, а найти у него не получится, по крайней мере, если я захочу, чтоб так было. И чего ты хочешь, не мешай, покинь страну и исчезни. Если попадешься, то тебя ждет Азкабан, и тут я тебе не помощник. Хорошо, я уеду». Славно, с предвкушением ухмыльнулся юный лорд Ситхов, а в следующий миг мужчину скрутило дикой болью. Когда же он вновь пришел в себя, то с удивлением понял, что в кабинете он совершенно один, а также то, что метка на его руке стала тусклой и словно бы неживой. В голове же гулким набатом звучала мысль: играй свою роль преподавателя до конца, а также понимание того, что тому, кто освободил его от власти лорда, нет никакого дела до того, что станется с настоящим Моуди. Глава 20. Тот или этот. Как всегда, ожидаемые, но от этого не менее неожиданные, экзамены пролетели будто и не было. Лето, солнышко, красота, именно поэтому парочка юных магов сидела на берегу озера. Точнее, сидел только один, сидел и наблюдал за тем, как его братишка с завидным упорством запускает камушки. Когда полчаса назад Гарри задался целью заставить камушек проскакать по воде ровно 16 раз, Иннокен лишь улыбнулся и, пожав плечами, пожелал удачи. И вот брат уже полчаса как тренируется. Сначала трансфигурирует камушек, форма которого по его, Гарри, мнению идеальна. Затем примеряется и, рассчитав все мыслимые и не очень переменные, производит бросок. Текущий рекорд составил 13 отскоков. Сам же Иннокен пребывал в задумчивости. Ему и вправду было интересно, что будет делать подставной недомоуди. Не сказать, чтобы его жизнь была важна, но и губить попросту запутавшегося парня было бы глупо. Когда разрывал связь метки с хозяином, он, Иннокен, видел все. Ему были понятны мотивы, что толкнули весьма и весьма одаренного мага на столь глупый и опрометчивый путь. Отцу молодой Барти-младший был не нужен и родился мальчик исключительно для галочки. Как ни старался, всю свою недолгую жизнь был одинок, мама не в счет. И тут его узрели, ему сказали то, что так давно ждал, то, что так жаждал услышать от отца. Увы, место отца занял другой, занял и воспользовался. Молодой мальчишка, а по сути дурачок, заглотил наживку по самые жабры. а затем был Азкабан и Империус отца. Это идиоты-маги думают, что человек под Империя ни о чем не думает. Думает и еще как, особенно, если Империя продолжительный. Вот и юный Барти думал, и думал много. Времени было предостаточно, а магия, вкупе с отношением и исчезновением того якоря, что был чуть ли не смыслом жизни, пошатнули его психику. И вот, спустя 12 лет, он научился сопротивляться, а затем в его дом пришел тот, кто назвался Темным Лордом, пришел и освободил. Чем тебе не повод для верности? А затем был Хагвартс и братишка, что самим фактом своего существования способен потрясти и перевернуть сами основы любой, даже самой истовой веры. Как жаль, что директор этого ну вот никак не поймет, ведь могли бы дружить, но нет, у деда не все дома и он втемяшил себе в башку какую-то хрень. Хорошо, что про крестража узнал от братишки, а то так и был бы не в теме. Уничтожить их нельзя, да сейчас, тетрадочка-то того тю-тю, пепел, да и только. Эх, еще целый год, а если точнее, то год и один месяц. Скорее бы уже, а то надоело, мочи нет. Но ничего, еще год и вот тогда, тогда все будет как надо. Братишка наконец-то пробудится и будет хоть с кем поговорить, а то быть детятком великовозрастным нет, прикольно, конечно, но от берега раздался победный клич, и размышления пришлось прервать. Братишка все же изловчился и задачу таки выполнил. А вечером был праздничный пир и скорбная физиономия директора. Последний смотрел на Гарри так, будто прощался, прощался и очень сочувствовал. Последнее, надо сказать, было вполне искренним, вот только ни капли не умаляло того, что любые поползновения на брата один юный ситх воспринимал, как личное оскорбление и, как следствие, отплачивал старицей. Вот и сейчас лазурь небес блеснула, и блеснула отнюдь не добро. Увы, но директор Хагвартса предупреждения не понял. А утром был Хагвартс-экспресс, юных магов ждали летние каникулы. Поезд уже 3 часа, как покинул станцию, а директор лучшей и единственной в Англии школы чародейства и волшебства Хагвартс предавался думам. И думы эти отнюдь не радовали. Едва заикнулся о том, что темный лорд вернулся, как был послан. И не просто послан, его попросту выставили вон и велели радоваться, что он, Дамблдор, все еще директор. Одна лишь мысль о том, что его могут снять с должности, приводила в бешенство. Да я же жизнь положил, все без остатка, все для они. Ну, как они не понимают, ведь надо же. Томас, конечно, дурак, но дурак далеко не глупый. Как итог, Дамблдор был уверен, что несмотря на то, что встреча так и не состоялась, Томас таки возродился, да и Аластер пропал уж чересчур удачно. В голову директора даже закралась мысль, что Томас изначально так и планировал, ну или поменял планы на лету. Само по себе это не есть важно, зато идеально объясняет то, что юный Барти ни единым движением, ни словом, ни даже намеком, вообще ничем, а затем исчез, как не было, и Аластера прихватил. Бывшего Аврора, конечно, жаль, но сделать что-либо уже невозможно. Ну не мог он, не мог, не, именно так думал Дамблдор, думал и решал, что делать. Ведь как ни склонял юного Поттера, на авантюры тот не ведется, и мало того, что не ведется, так и других уводит. Детям нравится то, что он говорит, и надо сказать, что не только детям. Нейтралы вон зашевелились, да еще и молодой Блэк. То, что последний покинул стан поборников света, для директора стало очень и очень тяжелым ударом, ударом, что почти выбил почву из-под ног и лишил какого-либо контроля над жизнью юного героя. Тот его визит столь бурно запал в душу, что он, Альбус, лично организовал участие мальчишки в турнире. Вот только этот самый мальчишка и не думал подчиняться, что не испытание, то скандал. Смотря на прошедший год сквозь омут памяти, Дамблдор клял себя, на чем свет стоит, ведь что стоило подготовиться, а уж прокол со вторым туром вот только прошлого не воротишь. Итогом столь невеселых дум стало то, что придумать, как подобраться к герою, Дамблдор так и не сумел. А затем в полный рост встала проблема с поиском нового преподавателя Зати, и стало не до неправильного героя и еще более неправильного бывшего ученика. Обыск в кабинете Зати так ничего и не дал. Барти исчез, а вместе с ним исчез и отставной Аврор. А тем временем нейтралы объявили общий сбор. Первым слово взял лорд Гринграсс, а в конце многочасового заседания стоял только один вопрос. Кто из мальчиков тот самый? Ведь получалось, что под критерии подходили оба. Мнения разделились. Так, половина лордов уверенно заявляла, что именно мальчик, который выжил и есть хранитель магии, что был послан, дабы восстановить равновесие. Остальные же склонялись к кандидатуре Энакина, считая, что именно он и есть хранитель. Их основной аргумент был в том, что мальчик проявляет ум, далеко выходящий за рамки подростка 14 лет, а также то, что именно Энакин подталкивает брата, словно бы направляя и не давая сбиться с пути. Кто, как не хранитель, позаботится о будущем, и кто сказал, что в будущем, что узрел хранитель, его брату не отведена некая и, судя по всему, весьма важная роль. Стоящий же в сторонке Сириус Блэк недоумевал и, когда к нему подошел лорд Гринграсс, лишь пожал плечами и тихо сказал, что он не согласен ни с кем из собравшихся. «Вот как, быть может, поясните, да что тут пояснять-то, и так ведь видно, что они оба одинаковы, в смысле, да в прямом, что Энакин, что мой крестник, я буквально чувствую исходящее от них излучение магии, они же сияют, словно звезды, и эти звезды я бы оценил, как равнозначные, то есть ты думаешь, что они оба, я думаю, что первоначально хранителем действительно был мой крестник, он как-то раз обмолвился кое о чем». В общем, я думаю, Энакин, это хранитель-телохранитель для Гарри. Хранитель-телохранитель, лорд Гринграсс, вам не хуже меня известно, что большую часть жизни Гарри провел вне мира магии. Мы оба прекрасно в курсе того, кто все это устроил, и единственный вопрос, на который у нас нет ответа, так это зачем Дамблдор столь упорно склоняет Гарри ко всякого рода авантюрам. Но если вы приглядитесь, то роль Энакина будет видна, он совершенно не таится. То есть вы думаете, что Энакин охраняет мистера Поттера от всякого рода деструктивных влияний? Именно так, вспомните, что именно нам рассказывал лорд Нотт, а именно то, что именно Энакин инициирует если не все, то каждое второе начинание брата. Я точно знаю, что это именно Энакин нашел полное уложение школы чародейства и волшебства, и он же подвел Гарри к тому, что сию книгу надобно знать и знать очень хорошо, а рассказ Петуни, у нее через слово, мой сынок. Понятно, что родное дитятка, все дела. Вот только по обмолвкам крестника выходит, что несколько лет назад произошло нечто, что изменило его жизнь. Началось с развода и возврата девичьей фамилии, а дальше все было, как снежный ком. Я узнавал, ни с того ни с сего Гарри, которого все считают хулиганом и главным ужасом добропорядочного Литтл-Уиндинга, в одночасье берется за ум. Ничего не напоминает? Нет, тогда взгляните на меня. Бунтарь по жизни. О моих выходках в школе вы и так в курсе, и вдруг как отрезало. Да, разговор с лордом Ноттом способствовал, тут не поспоришь, но это даже словами не выразить, просто как факт, не было, и бац, словно тумблер переключили, и началось это именно после разговора с Гарри. Получается, что Энакин влияет на Гарри, но именно сам Гарри повлиял на меня. Ту же реакцию можно проследить и у семьи Ноттов, и даже у ваших дочерей. Да что говорить, если даже младший Малфой тот нет-нет да задумывается. И заметьте, везде ноги Энакина, да и не только ноги, он там в полный рост и в каждой щели, вот только за ним, будто бы в тени, прячется Гарри. Свое укрытие он покидает редко, но всегда столь вовремя, что начинаешь задумываться, а не провидец ли он. Вы сами рассказывали об инциденте с метлами и не только с ними. Меня поражает, что этой закономерности никто не узрел. Энакин, он как щит. Принимает удар и отводит угрозу, его боится тот же младший Малфой, да и не он один, тогда как Гарри, будучи мечом, эти самые удары наносит и наносит весьма метко. А ведь вы правы, но все равно не ясно, зачем и почему. Если вам интересно мое мнение, то я думаю, что Авада не прошла бесследно, да, сила хранителя спасла, но, вероятно, не полностью. Как итог, потребовалась коррекция и вот, словно из воздуха, появляется донельзя одаренный маглорожденный. То есть вы думаете, что Энакин может быть таким же хранителем, как и сам Гарри? Я бы сказал, что он хранитель хранителя, улыбнулся Сириус. Однако, признаться, в таком ключе я это не рассматривал, но может статься, что вы правы. Правда, это не объясняет того, что юный Гарри все-таки ребенок, тогда как Энакин все больше и больше напоминает эдакого взрослого в теле ребенка. В то же время, как честное собрание ломало копья и доказывало свою точку зрения. Обе причины переполоха занимались совершенно обыденными для почти 15-летних мальчишек делами. Гарри, забравшийся на свою верхотуру, читал, а Энакин изучал инструкцию к очередной сборной модели. Министерство магии, кабинет министра. Сидящий за рабочим столом человек был необычайно хмур и задумчив. Данное состояние для него, Корнелиуса Фаджа, было до крайности непривычным. Причиной же такому его состоянию было то, что он, не привыкший выбирать и всегда плывший по течению, здесь и сейчас стоял перед этим самым выбором, и выбор этот был до крайности тяжел. С одной стороны, Люциус Малфой и стоящие за ним силы, а с другой, ни с того ни с сего зашевелившиеся нейтралы. Что-то явно изменилось, но вот что. Именно этот вопрос мучил министра последние несколько месяцев. На фоне вышеперечисленного заявления бывшего главы Визингамота и все еще директора единственной магической школы Британии были чем-то досадным и незначительным. К тому же, лорд Малфой заверил, что все заявления Дамблдора абсолютно безосновательны. Еще мальчишка этот, напряженно, очень напряженно, и как назло выборы, как итог, думы министра крутились вокруг возможности переизбрания и всего того, что этому препятствовало. По прошествии почти часа он распорядился вызвать к нему своего самого верного и исполнительного заместителя. Еще два часа они обсуждали сложившуюся ситуацию, а когда Долорес ушла, настроение министра было до того благодушным, что все проблемы отступили на второй план. Вот только если б он только знал, что именно он натворил. Но, увы, Корнелиус Фадж не знал, как не знала и вся магическая общественность. А тем временем одна весьма предприимчивая мадам-заместитель министра готовилась бить из пушки по воробьям. Слова патрона о том, что его беспокоит национальный герой, женщина поняла по-своему и, будто этого мало, поняла, как личное ей оскорбление. Как же кто-то посмел, что именно посмел и в какой форме, Долорес Джейнам Бридж не волновала. Волновало ее лишь то, что ее патрон недоволен. Женщина услышала исключительно то, что хотела, а хотела она совершенно конкретного, а именно указаний к действиям. Именно поэтому просьбу министра о том, чтобы она присмотрелась к национальному герою, женщина поняла, как приказ ФАС, а раз ФАС, значит ФАС. Итогом такого вот рвения стало то, что по прошествии чуть более чем недели городок Литтл-Уингинг навестили аж на два стража Азкабана. Июльская жара внезапно сменилась совершенно неестественной для этого месяца прохладой. Несколько находившихся на детской площадке парней непонимающе переглянулись. Спустя три часа всех четверых увезла вызванная кем-то скорая. Обо всем этом братья узнали от так и не отошедшей от шока Петунии. Едва переступили порог, как Энакин оказался в объятиях матери. Женщина была явно не в себе и бормотала о какой-то жути и жертвах. В общем, все кончилось очередной поправкой настроения, после которой из сбивчивого рассказа женщины, вернувшиеся из кинотеатра подростки, поняли, что в Литтл-Уингинг забрело нечто жуткое, и это нечто было магическим. 30-минутной медитации оказалось более чем достаточно, чтобы причина столь сильного переполоха стала ясна. Соседских парней, конечно, жаль, но им уже не помочь, а вот понять, какого хрена, это вполне себе. Как итог, Энакин сукоризной посмотрел на мать и поинтересовался, почему она не позвала на помощь. Только тут опомнившаяся Петуния вспомнила об экстренных средствах связи, и пусть опасность, как таковая, была уже позади, это не значило, что нет тех, кому данная информация не будет важной, а важность ее не столько в содержании, сколько в скорости ее получения. Ведь сами собой дементоры Азкабана не покидают. В общем, не прошло и пары часов, а лорд Гринграсс улыбался и улыбался весьма хищно, да и как не улыбаться-то, когда такой компромат и сам в руки идет. Ведь стоило лорду Нокту вернуться из Литтл-Уингинга, как не прошло и пары десятков минут, а глава партии нейтралов уже заполучил заверенную по всем правилам копию оригинала одного, ну очень специфического документа, а именно распоряжение о выходе дементоров на задержание. Спустя еще 20 минут так и не получившая желаемого мадам Амбридж также озаботилась получением этого самого документа, вот только не ради копии, а ради того, чтобы скрыть следы своей оплошности. Посылая дементоров, женщина была уверена, что наглый мальчишка применит магию и тогда, вот только никакой магии несовершеннолетних в городке так и не произошло, и когда стало ясно, что и не произойдет, опомнившаяся чиновница бросилась заметать следы, вот только было уже поздно. Где-то в Министерстве магии плелись закулисные интриги, создавались и распадались союзы, а в предместьях Лондона время текло своим чередом. Медленно и неумолимо приближался пятый год обучения в Хогвартсе. Лежащий в тени раскидистой кроны Энакин мечтательно зажмурился, ведь осталось потерпеть всего-то год, один единственный год. А дальше будет легче, братишка наконец-то проснется и вот тогда будет весело. Хищно улыбнувшись, Юноша единым движением поднялся с земли и, отряхнувшись, направился в сторону дома. Завтра предстоял тяжелый день, а значит, необходимо подготовиться, то бишь поспать. Глава 21. Ступеньки и их опасность в магическом мире. Поход за покупками, как и раньше, был одновременно увлекательным и утомительным. Но деваться-то было некуда, так что сначала был забег по Могловскому торговому центру, а затем полдня таскались по Косой аллее. Пока закупились, пока наболтались со встретившимися знакомыми. В общем, обычный день обычного ученика Хогвартса в преддверии нового учебного года. 1 сентября ознаменовалось очередным новым преподавателем ЗАТИ. От внимания братьев не укрылось то, что все сидящие за столом как-то напряглись. Никто не шутил, все лишь бросали многозначительные взгляды. Часть была предупреждением, де не связывайся, часть нахально горела предвкушением, де ну, посмотрим, кто кого. А тем временем этот самый новый преподаватель ЗАТИ перебила директора и начала вещать. От братьев не укрылось то, что у новоиспеченной профессорши какая-то весьма странная и не пойми откуда взятая предвзятость именно к Гарри Поттеру. Ее взгляд нет-нет да задерживался именно на его чернявой макушке, и не было в этом взгляде ничего, кроме какого-то необъяснимого предвкушения и злорадства. «Ну, что за?» – мысленно взвыл Энакин. «Я так надеялся, что хоть этот год нормальным будет, но нет. Интересно, чьих это рук дело? Ведь целый заместитель министра. Понятно, что без Дамблдора тут не обошлось, ну не хочет старик, чтобы у него, Энакина, и его брата была спокойная учеба. Лорд Нотт уже просветил о его летних вывертах. Совсем у старика крыша потекла и, надо ведь было, еще и брата приплел. Расхлебывай вот теперь так еще и просьба эта, не трогать гадину, но если она тронет братишку, то управу я на нее сыщу и сыщу быстро». Приняв решение, Энакин улыбнулся, да так, что даже привычный к повадкам друга Теодор не смог удержаться и поежился, уж больно сильным предвкушением веяло от светловолосого мальчишки. Та же часть стола, где расположились детки вроде Малфоя, и вовсе спала с лица. Пропало предвкушение и на его месте появилась безысходность, это до юного Малфоя, сотоварищи, дошло, что рано они радовались, ведь им и в голову не пришло, что за спиной героя магической Британии могло скрыться нечто подобное. Ребята привыкли к тому, что Энакин просто учится, тогда как его брат это-то и стало фатальной ошибкой. Праздничный пир завершился и весь факультет беспрекословно выслушал не так чтобы длинную речь своего декана. Северус Снейп дураком отродясь не был, идиотом, это да, и то по дурной юношеской глупости, но вот дураком, никогда, именно поэтому его змейки всегда и беспрекословно делали так, как он, Северус, им сказал. Вот и сегодня он зашел в подземелье и с места предупредил всех о том, что преподаватель ЗАТИ опасно и что если кто-то, на этих словах его совершенно немилосердный взгляд уперся в слегка прифигевшего Малфоя, думает, что его это не касается, то он ошибся. Мимолетно мазнув взглядом по братьям и стоящим рядом с ними нейтралами, Северус хмыкнул. То, насколько явно разделился факультет, само по себе отвечало на многие вопросы. Еще раз взглянув на явно формирующиеся лагеря своего факультета, Северус с ней подогнал навязчивые мысли и покинул гостиную. Сколько бы он ни думал, по всему выходило, что у него недостаточно данных. Почему нейтралы сплачиваются вокруг Поттера и Скайуокера? С чего вдруг такое единодушие там, где его отродясь не было? Самым обидным было то, что он, Северус, отчетливо понимал, что, судя по всему, чего-то не знает. А в это время в факультетской гостиной назревала очередная попытка конфликта. Почему попытка? Да тут-то как раз все просто. Малфой, уже отошедший от легкой встряски во время пира, решил показать, кто тут главный. Парню сейчас было море по колено. Как же, хозяин вернулся и не просто вернулся, а почтил их, Малфоев, дом своим личным присутствием. И что с того, что это создает некоторые неудобства? Главное, что они снова на коне и до их триумфа осталось совсем немного, вот самую капельку. Эй, Скайуокер, думаешь, что ты тут самый умный? Ну да ничего, вот увидишь, скоро ты займешь положенное тебе место. Разумеется, совершенно искренне откликнулся Энакин. Как и ты свое, а пока лично я спать. Гарри, ты идешь. Угу, до свидания, леди, приятных снов. Едва заметно поклонившись дочерям лорда Гринграсса, откликнулся Гарри и в сопровождении Теодора и Блейза направился в сторону их общей спальни. Первая неделя занятий прошла по вполне ожидаемому сценарию, а затем случился урок ЗАТИ, Ну как случился, началось занятие в точности в соответствии с расписанием. Ознаменовался же данный день тем, что Гарри, с любопытством изучивший выданное учителем учебное пособие, на удивление молча выполнил все ее распоряжения. И это несмотря на то, что оное пособие было, очень мягко говоря, совсем чуточку непригодным для ведения занятий в старших классах. Для первого-второго курсов, как теория, да, самое то, но не для старших. Вот только, как ни старалась профессор, ни ее фирменная улыбка, ни весьма провокационные выпады не дали результатов. Точнее, результаты-то были, но вовсе не те. Отреагировали гриффиндорцы и отреагировали буйно. Их взбудоражило то, что их гриффиндорских величеств заставили писать, а именно такое задание и получили студенты. Совершенно неквалифицированная в своем предмете профессором Бридж не придумала ничего лучше, чем заставить студентов переписать учебник. Как итог, двое грифов загремели на отработке, а цель так и не достигнута. Наглый Поттер сидит себе да пишет. Попыталась было придраться к тому, что пишет не пером, но тут же поняла всю бессмысленность данного действа. Стоило ей столкнуться с совершенно спокойным взглядом одного мулата, что, не скрываясь, поигрывал своей перьевой ручкой, перекатывая оную между пальцев, как желание что-либо говорить отпало. Всего на долю секунды ей показалось, что он что-то прошептал. Этого оказалось более чем достаточно. Аблейс лишь улыбнулся и вновь склонился над конспектом. Это вилотекущее противостояние продолжалось уже 3 месяца, Амбридж искала повод, а дети нейтралов с завидным упорством он и повод обламывали. Подобное их поведение было для нее, Долорес, полнейшим шоком. Как, но главное, почему, это же грязнокровки, мразь подзаборная, почему они их защищают, что происходит? Рождественские каникулы пролетели будто и не было. Вот только что ведь строили снежную крепость и играли в снежки, а выглянешь за окно и сразу ясно. На дворе весна, самая натуральная шотландская, будь она трижды проклята, ранняя весна. Но далеко не это и даже не идиотские декреты об образовании, коими, едва лишь студенты вернулись в Хогвартс, начало сыпать министерство, выделили этот день из вереницы учебных будней. Причина, по которой весь Хогвартс стоял на ушах, заключалась в том, что незабвенная, вечная ей память, профессор Амбридж изволила явиться с проверкой на урок прорицания. Явиться-то она явилась, а вот отчет писать было уже некому. Проверки она проводила согласно собственноручно изданному декрету об образовании, номер которого никто так и не удосужился запомнить, ведь он их декретов было уже под сотню, и все они соревновались друг с другом исключительно в тупости и идиотии формулировок и требованиях. Но вот крайние два произвели настоящий фурор. Первый гласил, что создается некая инспекционная дружина, которая, согласно декрету, должна де помочь старостам и преподавателям в наведении порядка. Появился он и декрет после того, как очередной прием пищи в большом зале превратился в дурдом. Виновниками оного оказались близнецы Уизли, которые решили, что небольшой магический фейерверк – это именно то, чего не хватает за ужином. Мадам заместитель министра не оценила, и уже утром следующего дня появился декрет об образовании с энным номером, суть которого сводилась к тому, что избранные его автором ученики получали доселе неслыханные привилегии. Правда, оные привилегии очень быстро позабылись. Всего-то и надо было, чтобы Драко и его прихвостни таки выбесили Энакина, и тот, добрая душа, памятуя о просьбе лорда Гринграсса, что на каникулах ну очень просил, чтоб они потерпели и не делали глупостей. Как итог, вместо удушения вся инспекционная дружина в полном составе заехала в больничное крыло. Все 13 идиотов, что возжелали власти, страдали от наиреалистичнейших ночных кошмаров, определить источник которых не представлялось возможным. В школу даже вызывали людей из отдела тайн, чему способствовало мнение, что должность инспекционного дружинника проклята точно так же, как и должность преподавателя ЗАТИ. Развеивать сие мнение братья не стали, и как итог, не прошло и недели, как весь Хогвартс уверовал и с суеверным мотанием головой отклонял даже намеки на присоединение к столь привилегированной части учащихся. Не помогали ни расширенные права, ни доступ в запретную секцию. Следом за провалом проекта инспекционной дружины вышел декрет, общая суть которого сводилась к проверке качества образования. Дело в принципе хорошее, если бы только проводящая инспекцию не превращал оную в фарс. Именно это и произошло на уроке прорицаний, примерно на середине которого в классы заявилась мадам-заместитель министра. И как только залезла-то, с легким раздражением подумал Блейз Забини. На прорицание он ходил по настоянию матери, леди Забини считала сей предмет крайне важным, и о возражении не могло быть и речи. В общем, если хочешь жить, учись, сынок, и учись прилежно, и Блейз учился. К тому же, когда стало ясно, что дневник снов и же с ним можно вполне себе выдумать, все стало весьма сносно, ибо фантазии у Энакина было на троих, и Блейз вечно то летал среди звезд, то крушил армии дроидов. Как-то раз даже с неким ранкором дрался, и нечто, именуемое звездной кузницей, захватывал. В общем, сны у него были яркими и красочными, хоть книгу пиши. Трелани же неизменно была в восторге, вот и сегодня эта стрекоза вещала, что он, Блейз, де свершит нечто, короче говоря, нечто, что именно, не уточнялось, и юноша лишь надеялся, что фантазии соседа хватит до конца года. Ведь если не отвлекать стрекозу, то она тут же начинает предсказывать смерть, а когда ты сын черной вдовы, в общем, лучше не кликать. И вот, посреди очередного забористого нечто в люке нарисовалась Амбридж, а затем был полный кошмар. Жаба насела на стрекозу, и та не нашла ничего лучше, чем предсказать мадам быструю, но весьма мучительную смерть. И тут Блейза будто переклинила, да и жаба это уже в печенках, даже матушка сказала, что-нибудь это прямой просьбы лорда Гринграсса, отравила бы тварь. Отравить, понятное дело, не выйдет, а вот подтолкнуть, это легко, это можно. Даром учился, что ли, 3 долбаных года корпел. Да братьев и те, конечно, далеко, но кое-чего вполне себе. Как итог, во время спуска мадам пересчитала все до единой ступени, начиная с подломившейся под ее непомерно раскормленной тушкой ступени веревочной лестницы, а затем были уже каменные ступени винтовой. Естественно, что столь затяжной полет, как и самопроизвольно подломившаяся перекладина, были далеко не случайны. Вот только сколько Авроры не искали, ни единого следа магии найти так и не удалось. Что же до самой пострадавшей, то пережить сие приключение ей было не суждено. Свернутая шея, она, знаете ли, не способствует. Ученики же были в экстазе, ведь Трелани впервые на их веку предсказала нечто дельное. Сказала ведь, что жабе недолго жить, и будто в воду глядела, ведь та толком и кабинет-то не покинула. Как, в общем, все поняли, а уже через 3 дня вздохнули с облегчением. Министр, будто бы выйдя из спячки, лично заявился в Хогвартс, заявился и ужаснулся, ибо творениями его зама был увешан весь холл. Как следствие, все декреты были отменены, а место преподавателя зате вновь занял незабвенный Аврор. Мужчина лишь философски пожал плечами и приступил к занятиям, старательно нивелируя весь тот вред, что был нанесен его столь безвременно почившей коллегой.